Глава 12. Незнание для ворона сродни отсутствию крыльев. В небесах без крылых ожидает падение. О великих воронах. 1. Знакомые улочки с одноэтажной застройкой. Кирпичный дом на повороте к центральному парку. Зеленый забор с нецензурным словом, которое написали еще во времена ее старшей школы. Полные мусорные контейнеры, так как сегодня только пятница. Редкие прохожие, которые провожали ее любопытными взглядами. Вот чем встретил Алису родной город. В воздухе чувствовался запах приближающейся весны. Хлюпающая под ботинками грязь и мокрая от пота спина подтверждали это лучше календаря. Алиса поправила рюкзак на плече, сняла шапку, остановилась и шумно вдохнула. Идти от автовокзала до ее дома было чуть меньше получаса, но она шла не спеша, смакуя возникающие в ней чувства, подобно опытному сомелье, любящему свою работу. Она не была здесь 3,5 года. Последний раз Алиса приезжала домой летом после сессии, радостная и готовая к свободным от учебы дням, которые посвятить себе и любимому делу — рисованию. Но ее планам не суждено было сбыться. Мать каждый день донимала расспросами о том, почему она летом сидит дома за компьютером и не гуляет. Однажды эта женщина и вовсе спрятала ее планшет, пока Алиса отходила в туалет. В тот день разразился нешуточный скандал. Никто не хотел сдавать позиции. И оттого уже на следующий день Алиса вернулась в большой город, горя ненавистью и обидой к собственной матери. В глубине души она надеялась, что в этот раз их диалог не закончится скандалом, но исход мог быть абсолютно любой. Все зависело от настроения этой женщины. А оно могло измениться даже от вида дочери, которая испортила ей жизнь своим появлением на свет. Алиса повернула в нужную сторону и взглянула на место, где раньше стоял дом ее подруги детства. Теперь там сверкала начищенными до блеска окнами «Пятерочка» с небольшой парковкой. Девушку внутренне передернула. «Надеюсь, хоть с Машей все нормально», — подумала она, вспомнив, как каждое лето проводила во дворе за пластмассовым столом, играя с подругой в куклы. Они не общались с тех пор, как Алиса перешла в среднюю школу. Интересы 17-летней и 12-летней девушек не совпали, и их дружба закономерным образом себя изжила. Прошла по родной улице, свернула и остановилась напротив своего дома. Точнее, место, где она провела 18 лет своей жизни, наполненных криками, истериками и насмешками. Порой ее посещала мысль, что она приемная дочь, но вряд ли такая женщина могла решиться на подобный шаг. Напротив, однажды та сказала во время одной из ссор: «Лучше бы я сделала аборт». Алиса до сих пор помнила, что испытала в тот момент. Страх, обиду, злость и нескончаемую боль. Но теперь эти чувства утихли, оставив только презрение к этой несносной женщине. Она приблизилась к воротам, нажала на ручку, но та не поддалась. Тогда обошла забор и нашла старую лазейку, которой воспользовалась 6 лет назад в выпускной день. Ей не составило труда забраться на ящики и приземлиться в тающий сугроб во дворе. Отряхнувшись, девушка окинула взглядом ведущую к дому каменную дорожку, оголившую ветви яблоню, которая была на этом месте столько, сколько Алиса себя помнила, и выглядывающий из-за угла старый душ, которым уже 10 лет никто не пользовался. Она поднялась по крыльцу и замерла у двери. На часах в телефоне было 11 утра, и вряд ли мать оставила дом незапертым. Алиса стала искать ключ в тех местах, где эта женщина оставляла его чаще всего — под плоским камнем, слева от входа, в синем ведре под половой тряпкой, в узкой нише, под подоконником. Даже проверила под ковриком перед дверью и обошла дом в надежде, что какое-то окно будет открыто, ведь ее мать была, как любила говорить Алиса, фанаткой свежего воздуха и каждый день проветривала комнаты. Но ничего не нашла. Села на крыльцо и еще раз взглянула на время. Конечно, Алиса могла подождать в каком-нибудь кафе или прогуляться по родным улочкам, но решила не отвлекаться ни на что. Она твердо для себя решила и раз за разом проговаривала это мысленно и вслух: «Я не уеду сегодня без ответов». 2. Со дня смерти Егора прошло почти 1,5 месяца. Уголовное дело не было заведено, но Александр Белый не находил себе покоя, снова ухватившись за тонкую ниточку между шепотом интуиции и природной наблюдательностью. Он задумчиво перебирал в мыслях разные версии, но осознавал, что не видит полной картины. Дверной звонок издал громкую трель, когда молодой следователь нажал на кнопку. На пороге появился отец Егора в черной одежде. Он жестом пригласил его войти, даже не спросив, зачем пожаловал незваный гость. Александр даже на секунду растерялся, но принял приглашение и обратил внимание на 10 пар обуви у входа. Отец Егора заметил взгляд Белого и сообщил, что сегодня они устроили поминки. «Проходите, мы уже заканчиваем. Но на столе еще остались кушанья. Спасибо, но я...» Его прервал громкий всхлип и последовавшие за ним рыдания. В коридор вышла Наташа, раскрасневшаяся от слез и прижимающая розовый платок к глазам. Белый удивился не меньше, чем она. «Нормально все будет», — раздался голос из-за стены. «Да я понял», — ответил ему второй. «Дядя уже приехал, я пойду». «Тетя Лен, спасибо вам, нам уже пора». «Спасибо, что пришли, мальчики», — услышал Белый слова матери Егора. Наташа надела куртку, опустила голову и начала обуваться, не произнося ни слова, избегая встречаться взглядом со следователем. Растерявшийся Александр обратился к ней. «Сочувствую. Вы с ним были очень близки». Девушка шмыгнула носом и ничего не ответила. В дверном проеме появились Дима и Артур. Они растерянно переглянулись, когда заметили стоящего на пороге Белого. Было в этом, на первый взгляд, невинном жесте нечто странное, что только усилило его подозрение. «Здравствуйте. Могу я с вами поговорить?» — спросил он, окинув взглядом троицу. «Мы уже уходим», — сказал Артур, снимая черную куртку с вешалки. «О чем нам общаться?» — спросил Дима, скрестив руки на груди. По квартире разнеслась трель дверного звонка. Анатолий впустил еще одного человека. Коренастый мужчина средних лет с черной бородой и сильным акцентом поздоровался с хозяином квартиры и обратился к Артуру. «Шевелись! Я на работе! Быстро!» Новый гость даже не обратил внимания на молодого человека в форме, только помахал рукой, подгоняя парня. Александр оттянул воротник и прижался спиной к стене. В коридоре стало очень тесно и душно. Артур обулся, посмотрел на Наташу и сказал. «Подвезти?» Мужчина поднял голос и заговорил на другом языке, обращаясь к племяннику. Парень ответил ему тем же. Белый не понимал, о чем они говорили, и оттого чувствовал себя неловко. «Нет». Немного хрипло ответила она. «Могу подвезти я», — предложил Александр. «Вам куда?» «Я сама, спасибо. Можно пройти?» Белый пропустил ее, и Наташа выскользнула из квартиры, ни с кем не прощаясь. Артур с дядей последовали за ней. Анатолий пригласил молодого следователя пройти к столу, но тот отказался. «Можете идти, дядь Толь», — сказал Дима, не отрывая взгляда от Александра. Мужчина обреченно кивнул и удалился из коридора. Дима приблизился к Белому и взглянул на него снизу вверх. Парень был на голову ниже высокого следователя, но держался очень уверенно. «Алена не пришла?» — поинтересовался Александр. «Нет». «Позвольте поинтересоваться, зачем пришли вы?» «Я хотел... Разве вам заняться нечем, а? У вас нет других дел? Много свободного времени, что ли?» С каждым вопросом все больше распалялся Дима. «Вы все время вызываете меня на бестолковые разговоры, но при этом я потерял уже двоих друзей. Двоих! Понимаете? Я не хочу потерять и остальных!» «Почему вы так думаете? Поймите, я бы тоже...» «Нет, это вы меня поймите! Александр Тимурович!» Перебил парень, сделав акцент на его имени. «Не тратьте свое и наше время впустую. Каждый раз, когда мы вас видим, ничего не меняется. И нам от этого плохо. Всем нам. Понимаете, о чем я?» «Мне жаль. Я желаю только разобраться во всем и найти связь». «Да нет никакой связи!» — вспылил Дима, всплеснув руками. «Оставьте уже нас в покое. Пожалуйста, я очень вас прошу, пощадите нашу психику. Поймите же, что Юля уже не вернется. Так же, как никогда не вернется Егор». 3. Прошло 2 часа. Алиса достала последнюю салфетку из пачки и снова высморкалась. На крыльце уже собралась небольшая горка бумажных комочков. Солнце выглянуло из-за туч и осветило полупустой двор. Мимо щебетом пролетела птица. Села на ветку яблони и посмотрела на девушку. Алиса подняла голову, слабо улыбнулась и кивнула любопытной синичке. «Ну, хотя бы не ворон», — мысленно усмехнулась она. Когда щебетание стихло, прислушалась и поняла, что к воротам подъехал автомобиль. А вот и она, с облегчением подумала девушка, убирая салфетки в рюкзак. До слуха донеслось цоканье каблуков об асфальт. Замок на воротах громко щелкнул, и во дворе появилась ее мать. Как всегда, с идеальной укладкой, с подведенными серыми глазами и острым маникюром. Когда их взгляды встретились, Алиса заметила, как сжались губы матери, как вытянулось лицо и какими порывистыми стали движения. Девушка встала и спустилась с крыльца, приближаясь к ней. «Я тебя не ждала», — ответила мать, осматривая дочь. «Ты в этом приехала?» «И тебе привет», — сказала Алиса со вздохом. «Зачем приехала?» «Я не могу навестить родной дом и свою мать». «Не мели чушь! Тебя не было здесь 3 года». На тон ниже сказала женщина, приблизилась и, вцепившись острыми пальцами в щеки дочери, окинула взглядом ее лицо. «Могла хотя бы тоналку нанести. Минутное дело, господи!» «Я приехала не за этим», — сказала Алиса, отбрасывая руку матери. «Мы можем поговорить?» «А о чем?» «О тебе. Я ведь толком ничего о тебе не знаю». «С чего это ты вдруг начала интересоваться мной? 24 года не интересовалась, и тут на тебе, свершилось!» «А для этого должен быть повод?» «У тебя? Разумеется». «Боже!» — взмолилась Алиса. «Мы так и будем стоять на улице или зайдем в дом?» «Что именно тебя интересует?» «Я хочу больше узнать о том, где ты училась, о твоем детстве, о родителях, о друзьях, о твоей встрече с моим отцом». Лицо женщины вспыхнуло, на нем отразилась смесь гнева, недовольства и страха. Она обошла дочь и стала поспешно подниматься по крыльцу. «Послушай, я не хотела...» «Поверить не могу!» — крикнула ей мать, не оборачиваясь и шаря рукой в сумке. «Так и знала же, что просто так ты приехать не могла. Ты здесь, чтобы испортить мне настроение? Поздравляю, у тебя получилось!» «Да нет же, ты не слышишь меня!» — закричала Алиса, ощущая, как обида и горечь поднимаются в ней. «А ты не думала о том, что если бы я хотела тебе рассказать об этом, то давно бы уже это сделала? Может быть, я не хочу вспоминать прошлое и пытаюсь жить дальше, нет?» — сказала мать, сжимая в руке связку ключей. «И вдруг заявляется Алисочка, которая решила разворошить осиное гнездо!» Девушка попыталась вставить слово в тираду матери, но та прервала ее. «Неблагодарная же ты сволочь, Алиса! Даже слышать ничего не хочу и видеть тебя тоже!» Мать повернула ключ в замке и проскользнула в узкий дверной проем. Девушка попыталась остановить ее, но не успела. Тогда она заколотила по двери со словами. «Но это мой дом тоже. Ничего твоего здесь нет. Убирайся!» «Мама, прошу тебя, давай поговорим!» — закричала Алиса, слыша, как дрожит ее голос от рыданий. «Пожалуйста, я умоляю. Всего один разговор, мама. Молю тебя. Пожалуйста!» «Я все сказала. Пошла вон!»